Глава 5. Чуждый мир. В норе Лида оказалась в полном одиночестве. Старуха с сухоручкой исчезли вместе со столом, лавкой, широкими пнями и печью. Лишь только несколько деревянных чурочек да нож остались лежать на земле, напоминая Лиде о том, что от нее требуется. Не обратив на них внимания, Лида двинулась в обход стылых стен, пытаясь обследовать свою темницу в поисках выхода. Раздёрганная и порядком напуганная, она хотела как можно быстрее выбраться отсюда. Небольшой круглый лаз удалось обнаружить почти сразу. Лида нашла его по тусклому свету, пробивающемуся из-за спутанных корней. К сожалению, радость ее была кратковременной. Пролезть через узкое отверстие было невозможно. Однако Лида не собиралась так просто отступать. Прихватив самую большую из оставленных для нее деревяшек, принялась долбить землю вокруг прохода, пытаясь хоть как-то его расширить. Чурочка отскакивала от твердой поверхности, не оставляя на ней ни малейших отметин. Но Лида продолжала работать до тех пор, пока не выдохлась. Только тогда в полной мере она ощутила всю безысходность своего положения и испугалась еще сильнее. Паника разлилась обжигающим жаром. Воздух комом встал поперек горла, не позволяя ни вздохнуть, ни выдохнуть. Сейчас Лида не стала бы противиться странному заданию неприятной старухи. Рада была бы выполнить ее требования и вырезать фигурки волка да кота. Вот только работать в таком состоянии нечего было и пытаться. Лиде почудились непонятные звуки. То ли смех, то ли пение с шепотками. Хлопья, напоминающие черный пепел, густым снегом начали сеяться вокруг, а потом стены норы и вовсе задрожали, да медленно принялись смыкаться. Сейчас, вот сейчас они надвинутся вплотную и раздавят, уничтожат ее. «Помогите! Кто-нибудь! На помощь!» Лиде казалось, что она кричит, но из горла вырывался лишь невнятный шепот. Ее бросило в жар и тут же затрясло от холода. Пол норы качнулся, словно зыбун. Ноги враз ослабели. Приступ клаустрофобии усиливался, но мольбы о помощи оставались без ответа. «Вернитесь! Прошу вас, вытащите меня! Мне плохо!» Захлебнувшись на хрипе, Лида рванула молнию курточки, заскребла себя по груди. Еще немного, и она задохнется без воздуха, а может, просто сойдет с ума от ужаса. Лида уже почти не владела собой, поэтому поначалу приняла за очередную галлюцинацию, показавшуюся в проходе крутолобую кошачью башку. Осветив нору желтыми глазами фонарями, башка качнулась и сразу же скрылась, явив вместо себя коротенький обрубок хвоста. Нацелившись на Лиду, он дернулся нетерпеливо, будто приглашая ухватиться. Словно в тумане, почти ничего не соображая от шока, Лида послушалась и взялась за хвост нетвердой рукой. Тотчас ее быстро потащило вперед, и она только успела подумать, что сейчас застрянет в проходе. Однако этого не произошло. Хвост будто стал больше, или это она внезапно уменьшилась, а кошачья тушка впереди вдруг достигла размеров хорошего коня. Лиду болтала по сторонам, ударяла о землю и корешки, но она держалась крепко, полностью положившись на помогавшего ей зверя. Миновав извилистый земляной коридор, они выскочили на поверхность. Выпустив хвост, Лида зажмурилась и прерывисто задышала, пытаясь избавиться от накатившей дурноты. Когда же отважилась осмотреться, увидела вокруг все те же серые деревья, подпирающие тусклое небо бесцветными кронами. «Ай, молодца, пирожок!» Едва различимый гундосящий басок похвалил кота. «Теперь веди ее до дому, не мешкай!» «Это вы сейчас говорили?» Чувствуя себя немного сумасшедшей, все же рискнула поинтересоваться у кота Лида. Худющий желтоглазый кот боднул ее в ответ и потерся башкой о ноги. Оставив на джинсах клок серой шерсти, посмотрел внимательным и долгим взглядом. «Киса!» — Лида потянулась погладить своего спасителя. «Ты откуда взялся, кисун?» Презрительно передернув спиной на это обращение, кот повернулся и пошел по тропе. Клочок шерсти плавно потянулся за хозяином. Сделав несколько шагов, кот оглянулся на продолжающую сидеть Лиду и выразительно взмявкнул, приглашая за собой. Неловко поднявшись, она захромала следом, справедливо рассудив, что старухи вряд ли бы стали таким образом вытаскивать ее из ловушки. Кот шел не спеша, с каждым шагом становясь все прозрачнее и невесомее, и, наконец, полностью исчез, оставив после себя только клок шерсти. И хотя подобного поворота Лида совсем не ожидала, все же продолжала идти за ним, как за путеводной звездой. Она не знала, куда ее ведут, не представляла, что ждет ее дальше. Рада была уже и тому, что страшная нора, куда ее заточили старухи, осталась в прошлом. Лес поднимался безмолвной стеной. Он казался не настоящим, нарисованным, плоским. Напоминал декорации к мистическому фильму. И она блуждала среди этих декораций, рискуя навсегда затеряться в них. Клок шерсти продолжал плыть чуть впереди. И как Лида ни старалась, не могла с ним поравняться. А спустя время и вовсе поотстала, устав от бесконечной ходьбы. Наконец, впереди проявилась небольшая прогалина. Ярко полыхнуло золотистым светом, и из него вывалились три фигуры. Корпулентная дама попугайского вида, рослый и крепкий мужик с собранными в стильный хвост волосами и черный котище с рваным ухом, сидящий у мужика на плече. Мужик раздраженно жестикулировал, что-то доказывая даме. Та же весело огрызалась в ответ и увлеченно водила по сторонам экранчиком смартфона. Кот таращил глаза, да громко и недовольно орал. Отступив за ствол, Лида рассматривала странную компанию, не торопясь выдавать свое присутствие. Встреча с людьми была очень кстати сейчас. Вот только Лида никогда не видела раньше, чтобы обычные люди появлялись просто из воздуха. «Тётенька», — шепнула вдруг откуда-то сбоку. «Помоги, тётенька». Худенькая девочка с поникшими плечиками тенью мелькнула за деревьями. На ней было лишь легкое зеленое платьице и такие же ленты в косичках. В руке девочка тащила медвежонка. Потрёпанного и зеленого, как и ее одежка. Даже со спины ребенок выглядел потерянным и несчастным. И, позабыв про своего необычного проводника, Лида, не раздумывая, откликнулась на просьбу о помощи. Звать девочку она не стала, чтобы не привлекать внимание странного трио на поляне. Решила, что сначала расспросит ее сама, а потом подумает, что делать дальше. Девочка шла, не оборачиваясь, но в голове у Лиды все время проигрывались слова. «Помоги, тетенька, мне страшно». «Я помогу, обязательно, не бойся, подожди меня». Лида уже перешла на бег, но расстояние между ними не уменьшалось. Ей будто что-то мешало догнать ребенка. Словно почувствовав это, девочка остановилась. Она ждала Лиду, все так же не оборачиваясь, ничем не выдавая радости от встречи. И Лида наконец-то смогла до нее добежать, упала рядом на колени, схватила за худенькие плечи, повернула и оцепенела от шока. У девочки не оказалось лица. На Лиду смотрел плоский блин серой мути. В глубине его что-то пульсировало, с силой выплескиваясь наружу фонтанчиками вонючей болотной жижи. От Лидиного прикосновения фигура ребенка сложилась, как карточный домик, а потом и вовсе слепилась в зеленый ком, да покатилась вокруг обмершей Лиды. «Не бойся, подожди меня!» Разразился ком насмешливым кваканьем и, сделав последний круг, с шумом втянулся в твердую землю. Брошенный медвежонок, оставшийся в одиночестве на тропе, внезапно задвигался и цепко прихватил Лиду за брючину. Лида отчетливо почувствовала прикосновение острых коготков. Мордочка мишки смазалась, превратившись в сморщенное младенческое личико. Усыпанный зубами ротишка хищно ощерился. Черные глянцевые пиявки в глазах принялись раздуваться. Младенец заныл, законючил неразборчиво, пытаясь вскарабкаться вверх по Лидиной ноге. И это послужило толчком. Очнувшись, Лида отодрала от себя рыхлое осклизлое тельце и отчаянно громко заорала. Тут же откликнулся хор голосов. Протяжно и тускло застрекотала какая-то птица. Громко зашлепали шаги. Кто-то довольно засмеялся. Что-то толкнулось Лиде в спину, и сразу сделалось холодно и мокро. Смахивающие на зубастого младенца уродцы ловкими червяками поползли к ней со всех сторон. Избежать от них было некуда. Больше всего монаха возмутило не самовольство матрёши, а исчезновение любимого джипа. Почему-то машина не перенеслась вместе с ними, и он испугался, что навсегда потеряет ее. «Эй, слышишь, ты?» — не удержался монах от грубости. «Немедленно верни нас обратно!» «Закройся и не ссы!» — гаркнула в ответ матрёша. «Ты мужик или баба?» Включив видео на сотовом, она с упоением водила телефоном по сторонам. Требования монаха и вопли Ерошки ее совершенно не волновали. Матрёша торопилась запечатлеть реалии чуждого мира. Даже несколько кадров, даже коротенькое видео о нем сможет сделать ее героиней интернета, принести известность и кучу подписчиков. О большем матрёша пока не мечтала. Обалдев от такой наглости, монах промолчал, лишь успокаивающе погладил прижавшегося к шее кота. Ерошку трясло крупной дрожью. И это было очень странно. Бывалый помощник Еги не должен был испугаться привычного ему мира. Место, в котором они оказались, немного напоминало смычку за одной заброшенной деревней, где ему доводилось бывать. Но все же было иным. Застывшим, неприветливым, опасным. Монах скорее почувствовал, чем разглядел это отличие, и сразу напрягся. «Ну, тише, чего ты трясешься?» Он потрепал Ерошку по холке, и кот судорожно вздохнул, а потом, наконец, заткнулся. «Серые земли! Я столько о них слышала!» Матрёша приплясывала от восторга. «Только бы заряда хватило, только бы не сдох телефон!» Она ткнулась вниз, рассматривая крошечный пушистый клочок, прилипший к серой травинке, и полностью проигнорировала вопрос монаха о том, что представляют собой эти самые серые земли. «Страшное место», — ответил за Матрёшу Ерошка. «Здесь я обращенные бедуют. Это ихний мир». «Какие обращенные?» — сразу же заинтересовался монах. «Из проклятых детей?» «И проклятые скитаются, и пропавшие, и уведенные, кто силой, кто хитростью, приспанные матерями обмененки, не перекинувшиеся, опять же». не перекинувшиеся. Ты про оборотней, что ли?» «И про них, про волкодлаков, да перекидней». «Вот это да!» Монах мгновенно перестал злиться на матрёшу. «Азарт! Знакомое и любимое чувство, с которым он отправлялся на поиски очередных сокровищ, поглотил его полностью, заставив позабыть об остальном. Если здесь водятся оборотни, значит, есть и их якорьки, предметы, через которые они оборачиваются. Это может быть все что угодно, топор или ножик, звериный клык или коготь, а может, пояс с узлами на узами, который держит обращенных не хуже капкана. За такой артефакт коллекционеры редкостей готовы отвалить астрономическую сумму, да и себе заиметь что-то подобное было бы совсем неплохо». Он собирался расспросить Ерошку подробнее, но помешал внезапный и полный ужаса крик. Эхом отразившись от деревьев, он прозвучал еще несколько раз и резко оборвался. И, откликаясь на него, отовсюду вдруг поползли шепотки да похрюкивающие взвизги. Невнятно ругнувшись, Ерошка икнул и попытался залезть монаху под куртку. Монаху и самому сделалось неуютно. По позвоночнику пополз противный холодок. Матрёша же будто совсем не испугалась. Махнув рукой в сторону чаще, неуклюже потрусила туда. Прихватив валявшийся в траве сучок, монах побежал следом. Другой защиты у него просто не нашлось. Любимый нож и проверенные в драках биты остались лежать в машине. Ерошка подпрыгивал у него на плечах и все твердил, что против местных сучок не поможет. «Зато он отлично сработает против болтунов», — ругнулся монах на не в меру разошедшегося кота, и тот благоразумно примолк. Тропа под ногами повлажнела, жадно чавкнула подступающей топью. Сквозь поредевшие деревья проступила блеклым блюдцем заросшая травой болотина. И тонкая фигурка на краю. Вокруг нее серыми опарышами копошились безногие и безрукие твари. Монах сразу узнал девушку, которой они с Ерошкой вернули куклу-стригушку. И твари тоже узнал. Это были егошки, некрещенные мертвенькие, нежеланные младенцы, нашедшие смерть от материнской руки. Прогнать таких было непросто. Обычное оружие не спасало от злобных уродцев. Было бессильно против них. Оставалось только попытаться выдернуть из их скопления девушку, а потом позорно бежать. Тем временем, издав пронзительный крик, матрёша потрясла каким-то пакетиком и принялась сыпать из него крошечные пахучие семена. Заверещав, егоши поползли к ним. Каждый норовил оттолкнуть собрата, успеть первым добраться до желанной добычи. Существа жадно принюхивались, тянулись к семенам длинными багровыми языками, прихватывали друг дружку зубами, чтобы не мешались. Девушка их перестала интересовать. Воспользовавшись этим, матрёша дернула ее к себе и потащила прочь от болота. «Ку-ку-куда-да!» Выбивая зубами дробь, простонала Лида. Ее ноги заплетались, она все время спотыкалась о корешки и траву. «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда!» Матрёша продолжала волочить бедняжку, не обращая внимания на стоны. Монах с Ерошкой пятились следом, прикрывали тылы. Но егоши устроили потасовку возле семян и даже не думали их преследовать. «Что ты им насыпала?» Монаху не терпелось узнать о чудодейственном средстве. «Укроп!» – оглянулась на него матрёша и подмигнула. «Хорошо, что в кармане завалялся пакетик. Собиралась посеять зеленушки на приправы». «Укроп?» – поразился монах. «Да ну, не заливай». «Можно было мака насыпать, реакция была бы такой же». «Но как? Как это работает?» «А то ты не видел». Матрёша наконец остановилась и Лида припала к дереву, обхватив руками серый ствол. «Ты почему от них не сбежала, тетёха? Ждала, пока сожрут?» Матрёша беспардонно ткнула Лиду в плечо. «Ты как здесь вообще оказалась?» «Стригушка завела». «Стригушка? В болото к Игошам?» «В болото девочка. Нет, Колобок». «Да...» Матрёша поскребла по затылку. «Тяжёлый случай. Где вас штампуют таких? Тёпленьких». «Тёпленьких?» — не понял монах. А Ерошка хихикнул и сразу же прикусил себе хвост, чтобы не разойтись сильнее. «Тёпленьких!» — повторила Матрёша, внимательно разглядывая Лиду. «У нас так недоумков называют. Слабых умишкам. Глаза выпучат и лезут куда ни попадя. И попробуй останови их». «Так ты тоже из них?» — нахально подмигнул ей монах. «Из тёпленьких?» Ему очень понравилось это словечко. «Чего это?» Наращённые Матрёшины ресницы воинственно вздыбились. «Ты мне ещё поговори!» «Ну так сама же нас сюда перенесла. Не спросила согласия. Значит, такая же? Тёпленькая?» Рассмеявшись, он ловко увернулся, когда один за другим в него полетели внушительных размеров яркие кроксы. «Не боишься, что прокляну?» Матрёша угрожающе пощёлкала ногтями. «Не боюсь, ты хорошая». «Заберите меня отсюда!» Лида прервала их шутливую перепалку. «Меня похитили, посадили в нору». «Так-так-так», мигом посерьёзнела Матрёша. «А ну, рассказывай, и лучше по порядку». Всхлипнув, Лида поведала о своём визите на барахолку, о сухоручке, навязавшей ей стригушку, о бадюле, который сопровождал её в таинственную глушь, но не успел довести. «След лишачий ступила», — понимающе кивнула Матрёша. «Вот тебя и перенесло». «Кто такая эта сухоручка?» — спросил у Лиды монах. «Не знаю. Противная тётка, а с ней ужасная старуха. Всё требовала от меня сделать фигурки». «Какие такие фигурки?» «Волка и кота». «Кота! Точно! Кота!» Матрёша звонко шлёпнула себя по лбу и припустила вперёд по тропинке. Мало что понимая, остальные потянулись за ней. Монах собирался расспросить Ерошку, откуда тот знал про стригушку и почему велел вернуть её Лиде, но не успел, отвлёкся на действия Матрёши. Она ползала по траве, словно выискивала что-то, ворошила руками серую припылённую бахрому мха, заглядывала под листья. «Где-то здесь! Я же видела! Точно здесь!» Бормотала она до тех пор, пока не обнаружила небольшой клочок сероватой шерсти. «Вот!» Матрёша потрясла клочком, словно это была драгоценность. «Я сразу поняла, что это проводник!» «Это кот оставил», — узнала клочок Лида. «Он меня из норы вытащил, а потом повёл за собой». «А ты пошла в другую сторону», — Матрёша закатила глаза. «Ну, говорю же, тёпленькая». «Эх, дура ты, Лидка!» Лида не стала спорить. В ушах тоненько шумел ветер. Она едва держалась на ногах после перенесённых потрясений. Да ещё что-то тяжело давило на спину, будто касалось влажной холодной ладонью. «Что ты всё ёрзаешь?» Матрёша вдруг быстро крутанула её вокруг, а потом резко пригнула. «Хватай её, монашек! Не дай ускользнуть!» Не ожидавшая такого обращения, Лида упала. Сверху на неё навалилась Матрёша, прижала к земле, не давая вздохнуть. «Видишь её?» — орала она, обращаясь к монаху. «Хватай за косицу тяни, не упусти!» «Вона, вона, задёргалася!» Ерошка ткнул на Лиду хвостом. Вишь, глазом своим лупатить, вишь, зыркать. Разгадали тебя, тля болотная, теперь не накосоротишь. Мгновенно сориентировавшись, монах потянул из-под матрёши тонкую мышиную косицу, и за ней следом показалась ее обладательница, кривенькая да тощая тетка в латаных тряпочках и рваных лопатках, из которых торчали острые когти. Пронзительно запищав, она забилась у него в руках и, вывернувшись, покатилась в сторону болота. Только и мелькнули напоследок огромные глаза, один из которых был куриный, а в другом бельмом торчал белёсый паук.